Это Леня с Софой пытались поджечь сарай. Зачем? Он ведь не горит. Поди у Лени узнай. Он потом еще психанул и все взорвать попытался. И, что и, стены западной ограды нет, стекол в окнах с той стороны дома тоже. А сарай сбежал в лес. Чуть не сожрал грибников и обглодал медведя. Еле поймали, блин. Мда, протянул Гарри. Что мда? Гарри, ты полгода к нам не прикасался. Ты меня слышишь? А я, между прочим, уже не девочка. Я тоже ребенка хочу. Так, а в чем проблема? Действительно, всплеснула руками Светлана. А в чем проблема, Гарри? Некромант обвел взглядом подготовленный ритуал, вздохнул и кивнул. Прости, я немного увлекся. Мягко говоря, буркнула Светлана. Смысла тянуть больше нет, вздохнул Гарри. Передай девочкам, что я через пару часов освобожусь. Пора запускать. Даша на конференции в столице, но думаю, если я ей скажу, то примчится. Хорошо, вздохнул Гарри и кивнул на дверь, что вела в дом. Ступай, я запускаю. Это не опасно, некромант задумчиво почесал подбородок и пожал плечами. Так еще никто не делал. Будь аккуратнее, недовольно проворчала супруга и покинула зал. Гарри же молча прошел в центральный круг управления проклятием из рун, затем придирчиво осмотрел каждый обелиск, а затем прошептал: «Хватит уже вылизывать, лучше я уже не сделаю». Выпустив силу, что мгновенно заполнило весь зал, он активировал управляющую руну и начал наблюдать, как она распределяется по ритуалу. Сначала под ногами слегка подсуетились управляющие руны, затем через комплекс преобразования силы отправилась к обелискам. Пять из них окутались своей стихией. Обелиск света засветился белым, огненный полыхнул голубым пламенем, каменный покрылся острыми шипами, вокруг воздушного образовалось едва заметное дрожащее марево, а водяной покрылся испариной. Ритуал набирал силу и в комнате поднялся низкочастотный гул. Он постепенно нарастал, пока все руны и комплексы не активировались. Гул в это время дошел до такой степени, что у некроманта задрожал воздух в груди, вызывая неболезненные, но неприятные ощущения. Все это заняло не больше часа. Оставался последний штрих, на который Гарри решил сделать ставку. «Ну, с Богом», произнес парень и активировал последний участок. Руны ритуала тут же погасли, комнату заволокло серым туманом, а грудь некроманта сдавила. Тяжелый вдох через сжатые зубы, и вот туман отступил. Руны исчезли, за исключением тех, что предназначались для стихии тени. Они насытились тьмой, затем слегка вздрогнули и испустили легкий белый дымок. Однако тот не поднялся к потолку, а завис на высоте метра от каменного пола. Пара секунд, и струйки сформировали в воздухе сложную печать-ключ. «Готово», – просипел Гарри, понимая, что его задумка сработала. Условием снятия проклятия был обычный перекур. Проклятый должен был всего три раза затянуться сигаретой в стихии теней, где даже сильнейший некромант с трудом мог дышать. Гарри еще несколько секунд рассматривал точность печати, затем кивнул своим мыслям и собрался уже вернуться. Проклятие было запущено, но тут в голове появилось четкое ощущение взгляда в спину. В ушах появился далекий неразборчивый шепот, который постепенно нарастал. Опасаясь обитателей мира теней, некромант вернулся в реальный мир. Руны вновь вспыхнули силой. Обелиски так и стояли, окутанные своей силой. Руны с участка, где был записан ключ, исчезли. Только вот серый туман никуда не пропал, как и шепот в ушах главы рода. Гарри, стараясь не вертеть головой, оглядел помещение и начал медленно поворачиваться. Со стороны спины серого тумана не было. Вместо него за спиной оказался огромный глаз, который смотрел прямо на него. Вокруг него была кожа, покрытая чешуей. Где-то наверху, под потолком, виднелась бровь. «По какому праву?» – пророкотал утробный голос. Гарри оглядел ритуал, удостоверился, что проклятие запущено, а затем достал телефон, проверил сеть и набрал супругу. «Свет, я немного задержусь. Беленький, ты понимаешь, что за этим последует?» — ответил голос в трубке. «Да, готовь пилюли», — кивнул Гарри, не сводя взгляда с твари из тени. Закончив звонок, он глубоко вздохнул и расстегнул пару верхних пуговиц, после чего принялся закатывать рукава. «По какому праву?» — вновь пророкотала тварь. «По праву сильного», — спокойно ответил Гарри и активировал рунную защиту в подвале. Александр спокойно пригубил кофе из чашки и поставил ее на стол. После этого он закинул ногу на ногу и взглянул на Георгия, спокойно, с деловым видом прихлебывающего кофе, причем достаточно громко. «Слушай, у меня нервы и так ни к черту», — произнес император, стараясь держать каменную маску. «Может, хватит уже?» «Что?» — вскинул брови младший брат. «Так вкуснее, серьезно. Просто попробуй. Я про твое молчание», — недовольно произнес Александр. Георгий снова поднес чашку к губам и шумно, с хлюпаньем отпил горячего напитка. «Жора, ей-богу, сын», — поставив на стол чашку, ответил глава тайной канцелярии. «Второй мальчик. Программа минимум сделана». Александр, до этого сидевший в напряжении, тут же расслабился. «Слава Богу и всем святым!» – выдохнул он и поднялся из своего кресла. Подойдя к небольшому шкафу, он открыл его дверцы и придирчивым взглядом осмотрел ровные ряды бутылок. «То есть задумка с методикой мрак беленького все же сработала?» – спросил император, остановив свой взгляд на бутылке армянского коньяка. «Да, причем сработало на все 100%. Это хорошо. Хорошо, что совет сработал. А совет для тебя? Угу. Нет, я все понимаю. Капитуляция на столь мягких условиях может показаться слабостью, но не до такой же степени». Тут взгляд императора сместился на французский коньяк. «Что опять?» Посол шведский приперся до обеда и начал требовать пошлинные послабления. «В смысле?» «Нет, в прямом, требовать. Якобы шведская правящая династия готова к решительным мерам вплоть до демонстрации силы. Потопи остатки их флота. Делов-то». Александр в итоге взял бутылку армянского, уже послал его прямым текстом. «Но насчет флота, да, надо будет подумать». Император уселся в кресло с парой бокалов и поднял взгляд на младшего брата. «Я пас, делов сегодня еще уйма. Я с определением пола ребенка уже 2 недели как на все рукой махнул». «Как знаешь», — хмыкнул Александр и ливанул себе в бокал коньяка. Он взял его в руки и покосился на чашку с кофе. «Кстати, сколько нужно добавлять кофе в коньяк, чтобы день перестал быть дерьмовым?» «Думаю, ответ лежит в самом вопросе», — улыбнулся брат. «И то верно», — кивнул император и, втянув носом аромат напитка, залпом опрокинул содержимое бокала в себя. В этот момент раздался стук в кабинет, и в дверь заглянул личный секретарь императора. «Ваше высочество, разрешите?» «Если снова швед приперся, пошли его к черту», — недовольно буркнул Александр. «Нет, там посол от финской династии. И ты ради этого прерываешь наше совещание?» «НН нет, просто там еще посол от Франции, Польши, Италии, Испании и Англии». Братья Романовы переглянулись. «Все разом?» — уточнил Георгий. «Да, просит срочной аудиенции». «Да, еще глава рода Мрак требует аудиенции». «Так», — протянул Александр, — «зови его сюда». «Фина», — уточнил секретарь, — «Беленького», — хором ответили братья. Секретарь скрылся, а император щедро налил полбокала коньяка. «Ты в курсе, что он натворил?» «Нет, он полгода из поместья толком не вылезал. Я пытался с ним поговорить, но он не принимает никого. Говорит, занят». «Господи, за что мне это все?» — тяжело спросил Александр и потер виски, после чего взял в руки бокал и замер. В кабинет быстрым шагом, даже не думая стучать, зашел Гарри. Порванная рубашка, лицо в ссадинах, половина волос на голове седа, причем только правая сторона. Некромант оглядел зал и заметил третье кресло в стороне, после чего тут же отправился к нему. «Беленький, ты ничего не хочешь нам рассказать?» — спросил Георгий. Гарри с громким скрипом пододвинул кресло к столику, на котором стояла бутылка коньяка и кофейник с чашками, забрал из рук императора бокал, который тут же опустошил в 3 глотка. «Мрак беленький, а немного ли ты себе позволяешь?» — гневно поинтересовался Александр. Гарри спокойно развалился в кресле и произнес: «С пожирателями, все». Братья Романовы переглянулись. «В смысле? Вообще все. Я доделал проклятие. Оно сработало. А волосы твои?» — спросил Георгий. «Со стражем стихии ты не повздорил», — отметил некромант. «Только не говори, что ты его». Гарри хмуро глянул на главу тайной канцелярии. «Вы в своем уме, дядь Жора? Он — сущность стихии, а я — обычный человек». Братья снова переглянулись. «Послы», — произнес император. «Послов известили о смерти пожирателей. Надо брать их тепленькими и выжимать из них все». Александр поднялся и быстрым шагом покинул кабинет. «Надо все зачистить», — хмуро произнес Георгий. «Они могли оставить записи. Надо все вычистить. Лучше всего сжечь. Взорвать надежнее», — заметил Гарри. «Леня в твоем распоряжении. Артефакт личины у меня в поместье». Георгий поднялся и, пробормотав под нос: «Мне нужен Васильев», — покинул кабинет. «Некромант же», — тяжело вздохнул, взглянул на свои подрагивающие от перенапряжения руки, а затем также поднялся, не забыв прихватить бутылочку настоящего армянского коньяка. «Господин, могу я предложить вам комнату в гостевом крыле?» — раздался голос секретаря за спиной. «Я, по-твоему, самоубийца?» — фыркнул Мрак Беленький. «Если я задержусь тут хотя бы на час, меня затрахают до смерти. Что смотришь? Командуй подать мой автомобиль». Глава 23. «Знаете, вся моя жизнь...» «Нет, не так, вся моя вторая жизнь...» «Да, думаю, так будет правильнее. Вся моя вторая жизнь по задумке людей, что подарили мне второй шанс, вертелась вокруг этого момента. Мое предназначение заключалось именно в том, чтобы извести всех пожирателей и стереть любые их упоминания из истории. Да, согласен, про пожирателей все еще известно. Причем достаточно много, чтобы понимать, кто они такие, чем занимались и к чему это приводило. Да простят меня предки, но я лично считаю, что о таких выродках, как пожиратели, надо обязательно помнить. Помните напоминать потомкам, чтобы они не появились вновь. Но тем не менее, пожирателей и тех, кто был связан с ними, больше не стало. По поводу их слуг и места их обитания. Да, Леня немного разошелся. Особенно в Ренне. Есть такой городок во Франции. Вернее был, но не суть важно. Важно то, что наша тайная канцелярия запустила машину по зачистке на полную катушку. Да, много наших агентов полегло. Да, еще больше полегло тех, кто был хоть как-то связан с пожирателями, но, эх, цель оправдывает средства. Грязные, кровавые, ужасные средства. Неприятно, да, стыдно, и снова да, но, ни у меня, ни у Романовых не было права оставлять хотя бы малейший шанс на воскрешение проклятых. Второго шанса не будет. Ну, а дальше? А дальше я впервые в жизни оказался предоставлен сам себе и оказалось, что я понятия не имел, что делать. Я так долго вынашивал план, так долго оглядывался по сторонам и держался на чеку, что, когда внезапно попытки убить меня прекратились, то оказался в растерянности. Помню, я несколько месяцев ходил в прострации, хлопал глазами, кивал, периодически трудился в спальне с супругами, ел, пил и совершенно не понимал, что делать дальше. Да, со временем отпустило, так как в ситуации отсутствия внешней угрозы наша отечественная знать внезапно вспомнила о претензиях друг к другу. И понесло ось. Началось с визита Демидовых, затем заехали Наумовы, а потом и все княжеские роды внезапно начали заезжать на чай и вести светские беседы. Началась нормальная светская жизнь аристократа. А знаете, каково это просто жить? Каково это быть самым могущественным магом в империи? Без купюр, крайне скучно. Я проклинал школу, запускал лягушка кометы, немного чудил с ездовым гробом, а тут, болтовня, недомолвки, намеки и, мать их так, тонкие интриги, тягомотина, жуткая, невыносимая тягомотина, если бы не супруги, я вообще не представляю, что делал. Да, львиную долю интриг на себя взяла Светлана. Дарья как по-настоящему одаренная целительница занималась своим делом, но только после консультации со Светой, а вот Лена участвовала со мной в некоторых силовых операциях. Мда, думаю, о некоторых наших маневрах лучше не упоминать даже в мемуарах. Враги за границей, они далеко, а рода живут тысячелетиями. Поэтому кое о чем лучше помолчать, но все же, да, это была одна из моих отдушин. Там, где можно было по-настоящему развлечься. Насколько вообще некроманты умеют развлекаться. Ну, а в остальном, очередной гость в поместье с какой-то проблемой, которую он озвучит спустя полчаса неторопливой беседы, когда заметит, что у меня уже челюсть хрустит от зевков, затем размеренный обед, после которого заявится сама проблема и также полчаса будет говорить ни о чем, и когда я начну откровенно клевать носом, все же озвучит свое дело, затем меня утащит в спальню. Если повезет, то Света для совещания в процессе наглого изнасилования или Даша с целью очередного омолаживающего приема, что недавно разработала. Может быть и Лена для обсуждения тактики боевого крыла нашего рода. Не повезет, если совещание будет коллективным и непременно с тремя супругами. Да, тогда прямо тяжко. А с утра после завтрака вломится новая проблема и так по кругу. Твою мать, но периодически я сбегал. Да, когда воевать было ни с кем. Проклинать некого, ибо каждый дрожал от моего косого взгляда. Дома были постоянные просители, убеждатели, уговариватели и прочие очень нужные в аристократической среде специалисты. Вот я периодически избегал. Нет, не из страны. Чаще к Мусаевым. Вот эти двое-то, конечно, устроились. Вы купили красочный участок у подножья Кавказских гор. Такой, куда даже дороги нет. Домик там себе поставили, обустроились, прислугу завезли, даже скотину перебросили. И жили себе спокойно, изредка улыбаясь кретинам, что к ним приперлись. Нет, Боря не полез в управление родом, но рьяно и ответственно отстаивал честь рода во всех стычках и конфликтах. Не без моей помощи, конечно, но это мелочи. Какая разница, если обгорелые трупы не падали, а бегали по округе? Ну, да, пару раз имитировали половой акт, ну и пару раз танцевали. Ерунда, мелочь. Так-то он и сам прекрасно справлялся. Да, и не было у него привычки все взрывать, как у Лени. Так, что горело достаточно тихо. У Кати и Бори родилась двойня. Да, роды были сложными. Даша сама к ним ездила и занималась восстановлением роженицы после родов, но тем не менее, девочку назвали Амина, а мальчика Юсуф. Боря был горд, счастлив, но годам к их трем немного расстроился. Парень оказался с силой ветра, а девочка с силой земли. Хех, судьба умеет шутить. Боря очень хотел, чтобы парень был огонь, но увы-увы. Хех, зачем я к ним сбегал? Ну, тут так и не скажешь. Да, немного вина, ладно. Много вина и пьяные выходки. И да, пил я только с Мусаевым и подальше от лишних глаз. Вы ведь не поверили в сказку, что я ни разу в жизни не пил алкоголя. Пил, пил и достаточно много, чтобы остатки шашлыка при моем храпе пытались свалить с тарелки и отправиться в свободный, чудный им неизведанный мир. Нет, мы не разносили все и вся, хотя пару раз знатно жахнули. Там мы ударились в детство, нет, я бы сказал, занимались околонаучной деятельностью. Как? Ну, вы понимаете, горы – это особенное место. Почему? Ну, начнем с того, что там красиво. Горы, чистый воздух, стада баранов, уютный домик, немного нежити из овечек и, ну, и отсутствие лишних глаз. Да, мы с Борей знатную защиту в тех горах сделали. Чем мы там занимались? Ну, поначалу сущей ерундой, то скачки на баранах. Ну и что, что они были мертвыми? И да, мясо не пропало. Мы их потом благополучно разделали и приготовили изумительный шашлык. Еще мы в шутку попробовали надуть волка водородом и проследить, как высоко он сможет взлететь, исключительно в исследовательских целях. Кстати, помня нашу шутку с жабой в детстве, мы использовали целительский артефакт, чтобы зарастить все физиологические отверстия. Итог, 5 километров. Выше не поднялся, лопнул. Может, волк дефектный, а может, мы где-то просчитались. Мда. Потом я притащил ему несколько трупов одного очень хитрого рода. Зачем? А как вы по-другому выясните в пьяном угаре, чья сила быстрее? Конечно, надо ставить эксперимент. Боря жжет один труп, я пытаюсь разложить другой. Кто первый разрушит труп в порошок или в лужу гнили, тот и победил. А, насчет взрыва. Да, был один раз грешок. Кстати, после него мы уже задумались о чем-то более безопасном. Сколько мне тогда было? Под 40, вроде бы. Да с хрена ли? Пьяным тоном возмутился Боря, мутным взглядом смотря на землю. А чего нет? Тут же возмутился в ответ Гарри, стоявший с палкой в руках, которой он чертил на сырой почве расчеты. Цифры то сходятся. Кавцинты Щербакова относительны. Они для сферического коня в вакууме. Не унимался Борис, размахивая бутылкой с вином, из которой во все стороны летели брызги. А в реальности все это хрень полная. Цифры, Боря, цифры. Помахал указательным пальцем в воздухе Гарри. Докажешь обратное, побреюсь наголо и буду ходить с лысой. Боря наполнил полную грудь воздухом и протянул. Ладно, давай попробуем. Так, упер руки в бока некромант и огляделся. Нам нужно два наших артефактных орудия. Боря также оглядел местность, на которой ничего, кроме лугов, не было, отхлебнул из бутылки и недовольно сморщился. Где их возьмем? У Васильева попросим? Спросил друг. Ага, сейчас я ему в Зюзю позвоню и спрошу, мол, Васильев, дай нам пару орудий. Мы хотим из них выстрелить так, чтобы снаряды встретились. Так, посмотреть, что будет. Гарри подошел к Борису, забрал бутылку и сделал несколько глотков. Мусаев тяжело вздохнул и почесал голову. Что делать будем? Сами орудия сделаем. Нам полной мощности не надо. Так, только принцип. А из чего делать будем? У меня столько стали нет. Мрак беленький обвел хозяйство и довольно крупный трехэтажный дом мутным взглядом и остановился на ограде. Вон, из бревен сделаем. Они же деревянные. Гарри с усмешкой взглянул на друга, сделал пару глотков и спросил, а чего, слабо? Боря пожевал губами, забрал бутылку и сделал пару глотков. Деревянные, так деревянные, Нам на один раз. Снаряды из чего делать будем? Нужно что-нибудь углеродное. Мука, Алан нам рожу набьет. После наших хлебных големов, он со мной неделю не разговаривал. Но хорошо ведь получилось. Возмутился Гарри, он же повар, должен был оценить. Его чуть Кондратий не хватил, когда лаваши по кухне бегать начали, хохотнул Боря. Тоже мне неженка. Может, уголь, у меня рядом с мангалом есть. Уголь не пойдет, там твоей стихии до жопы. Мотнул головой некромант и взял бутылку у друга. Он сделал несколько глотков, вытер рот, а затем друзья вместе глубоко вздохнули. Их взгляд прошелся по небольшому молодому саду, затем по дому, по парковке с артефактными автомобилями и остановился на стаде, что находилось в дальнем загоне. «Овец не дам», — отрезал Мусаев. «В них крови много, а это вода. Нужно что-то нейтральное», — пробормотал Гарри и внезапно вскинул брови. «Что?» — взглянул на него друг. Некромант повернулся и взглянул на овечник, рядом с которым была небольшая куча навоза. «Ну, что придумал? Дерьмо. Идеально. Ни земля, ни огонь, ни вода. И не светится. Не дерьмо, а навоз», — буркнул Боря, задумчиво нахмурив брови. Борис выпрямился и придирчиво осмотрел ствол дерева, что лежал перед ним. Руны и элементы артефактных орудий на нем смотрелись откровенно кустарно. Часть из них была выполнена стальным раскаленным гвоздем. Часть пришлось выцарапывать. Чтобы изобразить ствол, два пьяных мага не придумали ничего лучше, чем высверлить сердцевину примерно до половины раскаленным добелоломом, который она вдвоем кое-как скрутили, получив жалкое подобие сверла. Неэффективно, глупо, но ничего лучшего в две пьяные головы не пришло. Так, шмыгнул носом Борис и прибавил силы в светляк, что висел над ним и освещал его труды. Тьма расступилась и показалось второе бревно, являвшееся точной копией первого. «Боря», — раздался пьяный шепот некроманта за спиной. «Боря, у нас проблемы». Мусаев обернулся и обнаружил Гарри, покачивающегося с навозом в руках. «Что? Дерьмо не лепится». «В смысле?» Некромант вытянул руки, в которой держал по горсти шариков, и с силой сжал их. После того, как он отпустил навоз, он посыпался шариками на землю. «Мда», — поджал губы пиромант. «Может, воды?» «Воду нельзя», — уперся мрак беленький. «Баланс нарушится. Если и брать жидкость, то она должна быть из того же источника. Нужна связь между материалом и источником материала, как кости и кровь, если у мертвее поднимать». Боря почесал голову и повернулся в сторону овечника. «Если хорошенько напугать овец, то они обоссутся от страха». Мрак беленький шмыгнул носом и произнес: «А они не сдохнут, как те двое». «Какие двое? Помнишь трупы? Так ты их, вроде, проклял». «Не, я им копию Патруша показал. Того самого? Угу. А чего они тогда в дерьме были?» Сына спугались, расплылся в улыбке Гарри и, подойдя к другу, взял бутылку с вином у его ног. Боря почесал голову и пожал плечами. «Тогда будем доить. Кого? Овец». Некромант замер, не донеся горлышко до рта, и хмуро взглянул на друга. «А у овец есть молоко? Если ты забыл, то они млекопитающие», — хохотнул друг. «А ты доить умеешь?» — спросил Гарри. «Теоретически», — неуверенно произнес Боря. Гарри втянул носом воздух и произнес: «Путь не ясен, перспективы туманны», — кивнул Мусаев. «Но свет нашей цели ведет нас вперед», — закончил Гарри, также выпрямившись, но изрядно покачиваясь. Котя взглянула на сопящих в постели детей, вздохнула и запахнула халат. Сунув ноги в меховые тапочки, она вышла из комнаты и спустилась в гостиную, где последний раз видела супруга с другом детства. «Вот свинтусы», — буркнула она, обнаружив стол, заставленный пустыми тарелками из-под закуски и гору бутылок под столом. Не став будить прислугу, девушка собрала тарелки и унесла их в мойку, затем протерла стол и собрала пустые бутылки. «Так, а где эти двое?» — спросила она сама себя и выглянула в окно. За окном была полная темнота, в которой виднелся свет в овечнике. Тяжело вздохнув, она накинула на себя теплый плащ, переобулась в уличную обувь и вышла из дома. Поначалу все было тихо, но чем ближе она подходила к овечкину, тем громче становилось овечье блеяние. «Не дай бог они опять там нежить из овец поднимают», — проворчала котя и спустя несколько секунд добавила: «Без меня». Когда она зашла в овечник, то перед ней оказалась морда овцы с огромными перепуганными глазами. «Бе-е-е-е-е, какого черта?» — пробормотала она и замерла в ступоре. Передние ноги овцы были привязаны к стойлу, между досок была просунута ее голова. За задние ноги вцепился Гарри и всеми силами пытался удержать сопротивляющуюся скотину. Борис же ковырялся на брюхе бедной овцы, пытаясь ее доить. Вместо ведра или тазика на земле под мученицей находилась большая миска с овечьим навозом. Рядом валялось две бутылки вина. «Боря, а ты уверен, что это не баран?» Дергаясь, как эпилептик, уточнил пьяным голосом Гарри. «У баранов рога есть», — недовольно буркнул Боря. «И хрен бы торчал, твою мать! Гарри, держи ее крепче!» «Что тут происходит?» — отчеканила Екатерина. Боря вынырнул из-под овцы и удивленно уставился на супругу. Гарри тоже удивленно уставился на нее и выпустил ноги, чем не побрезговала воспользоваться овца, тут же попытавшись легнуть одного из своих мучителей. «Что это такое?» — надавила Мусаева. «Это овечье дерьмо», — кашлянул Гарри. «Нам нужно молоко, чтоб смягчить дерьмо, чтобы из него вылепить заряд для одноразового артефактного орудия». Котя перевела взгляд на супруга. Тот, стараясь не качаться, кашлянул и кивнул. «Да, зачем? Ну, солнышко, согласно расчетам этого крельделя», — указал Борис на друга. «Если один снаряд ударит в другой, то получится не огромный черный хрен, а чебурашка». Котя перевела взгляд на Гарри. «А этот хмырь говорит, что произойдет зеркадзе от зеркаливания, и будет два хрена и четыре яйца», — возмущенно всплеснул руками Гарри. «Один из сильнейших пиромантов и сильнейший некромант планеты пьяные ночью доит овцу и лепит из дерьма снаряды», — ледяным тоном произнесла женщина, подошла к овце и подняла бутылки с вином. «Если так пойдет дальше, вы точно убьетесь, два идиота». «Котя, погоди и не горячись», — попытался протянуть руки за бутылками Гарри. «Екатерина, это удар ниже пояса», — возмущенно заявил Борис. «Все, доигрались». «Хватит», — рыкнула на них Котя. «Я все понимаю, но лепка из овечьего дерьма — это уже за гранью». Девушка развернулась и покинула овечник. «Не дерьмо, а навоз», — крикнул ей в спину пьяный некромант и хмуро взглянул на друга. «Это были последние?» Друг тяжело вздохнул и кивнул. «Твою мать!» Тяжело вздохнул Гарри и взглянул на продолжавшую блеять овцу. «Что делать будем?» Боря спокойно подошел к загону с овцами, раскинул руками подстилку и сдвинул половицу, откуда достал бутылку с темно-коричневой жидкостью. «Будем принимать экстренные меры». «Это что?» – осторожно спросил некромант. «Это, друг мой, коньяк», – вздохнул Боря и взглянул на друга. «Не думал, что до этого дойдет. Но видит Бог, ради твоей лысой черепушки я готов на все». Екатерина тяжело вздохнула и покосилась в окно. За ним на двух холмах неподалеку расположились орудия, рядом с которыми суетились пара одаренных. «Может, мясо, госпожа?» – спросил крупный мужчина с залысиной на голове и пышными усами. «Нет, Юсуф, спасибо», – мотнула головой Мусаева. «Я салатом обойдусь». Девушка подхватила с тарелки листик кинзы и задумчиво уставилась на окно. Размеренно жуя, она услышала, как скрипнула дверь на втором этаже, и по полу зашлепали детские ножки. «Ну вот, проснулись», — пробормотала она, не сводя взгляда с супруга и друга детства. Те уже разошлись на соседние холмы и точно выставили орудие, чтобы не промахнуться. «Госпожа, а хозяин?» — подал голос повар. «Будум». В этот момент орудия выстрелили и в небо ударили два столба черного дыма. «Бум, бум, бум, бум». Между двух холмов появились две копии мужского полового органа и четыре сферы. Окна в доме задрожали, несмотря на то, что все строение было защищено рунной магией рода Мусаевых. «Госпожа», — со страхом произнес Юсиф. Котя лишь тяжело вздохнула и задумчиво уставилась на коричневые капли, которые начали капать с неба. «Все нормально, Юсиф», — спокойно ответила женщина и покосилась на взволнованного повара. «Но на всякий случай проверь лаваши Малоли». Глава 24. «Хех, да, с тех времен я ходил лысым. Не поверите, но сейчас вспоминаю, и рука сама тянется, чтобы погладить волосы, которых давно нет. Может быть, оно и к лучшему. Все-таки каждый раз смотреться в зеркало и понимать, что страж теней уделал тебя с одного удара, не самые приятные воспоминания. Мда, не знаю, почему он разрешил мне оставить ключ того проклятия. Может потому, что я смог встать, а может просто из жалости. Может быть, ему вообще было плевать на руны и волновало только вторжение в его стихию. Но тряхнуло меня тогда знатно, да. Что же до того случая с орудиями? Да какие, к черту, это были орудия. Это были мощнейшие говнометы во всем мире, гарантирую. Хе-хе-хе, мда. В общем, после наших испытаний под коньячок Котя устроила обыск и изъяла почти 4 литра высококачественного, редкого и крайне дефицитного продукта. Знала, засранка, где искать, мда. В итоге она еще и супругам моим пожаловалась. Ну, подумаешь, воняет немного. Всего-то надо было дом отмыть или дождик хороший сообразить. Да, тайная канцелярия примчалась с тремя боевыми группами. Да, Георгий Святославович ругался так, что лицо раскраснелось. Но факт остается фактом. Два заряда с силой огня и смерти при столкновении дают отзеркаливание. Да, до уборки нас не допустили, отчитали и развели по разным углам. Меня дома заперли, заставив снова слушать нудные просьбы, уговоры и предложения, а Борю вообще, говорят, три дня кормили одной овсянкой, без хлеба и соли, и две недели держали в роли евнуха, не подпуская к супружескому телу. Котя бывает страшна в гневе. Меня два месяца не отпускали в гости, а когда я начал звереть и рычать на всех, то наконец сжалились и отпустили, но под присмотром Софии и Лени. Может потому что я стал злым, а может потому что все, кроме родственников, заходя за периметр наших земель, тут же бежали в туалет, наверное, второе. Да, пара курьеров обосрабгадились прямо у ворот, мда, как бы там ни было, но сопровождающих мне всучили, мою сводную сестру, на тот момент оканчивающую университет для одаренных, и моего старшего сына Леню. Хах, знали бы, как мы развлекались, 10 раз подумали бы, и да, немного повзрывали. Кто сказал, что ловить рыбу магическими взрывами – браконьерство? Кстати, заяц, которого запихали в зад горного орла, которого запихали в зад волку, которого запихнули в зад медведю, не пострадал. В смысле пострадал, но исключительно психологически. Все животные были исцелены и отправлены с огромными глазами, полными боли и отчаяния, по своим делам в предгорье Кавказских гор. Зачем мы это делали? Ну, закралось сомнение об адекватности старинных сказок про Кощея Бессмертного и его способ спрятать свою смерть. И два пьяных одаренных в возрасте, понукаемых двумя молодыми дарованиями, решили восстановить цепочку из старинных сказок. Зайца ловили, летая пьяными по окрестностям. За волками пришлось улетать в горы. Медведя не нашли, пришлось выкрасть из цирка. По пути наткнулись на кружащегося в высоте орла и также его спеленали, справедливо решив, что ощипанный орел сойдет за утку. Нет, Лене и Софии пить не давали, но им и так было достаточно весело. В общем, опытным путем было установлено, что подобное провернуть вполне возможно, но без целительских комплексов и без достаточно мощного артефакта сделать подобное будет крайне проблематично. Хех, мда. Подобные вылазки были моей отдушиной от каждодневной рутины. И знаете, я могу сказать с полной уверенностью, что наши совместные попойки с Мусаевым были именно теми моментами, когда я действительно жил, развлекался, спорил и проигрывал пари. Особые теплые чувства вызывают воспоминания о гитаре. Да, я все же взял ее в руки снова. София подпевала, Борис мычал, изображая бэк-вокал, Леня отстукивал ритм, подражая барабанам. Это были отличные, теплые и душевные моменты под аккомпанементы одной из моих любимых групп из прошлого мира. Кстати, во время очередной пьянки, мы все же додумались попробовать сыграть по-настоящему. Электрогитары, барабаны, микрофоны, усилители и посидевшие овцы. Ага, нет, это не София. Она как раз взяла бас-гитару. Петь пытался я. Отвратно, к слову, получалось поначалу. Овцы тому четкий показатель. Но, как говорится, время и труд все перетрут. Мы как раз готовились к моему юбилею. 45 лет. Супруги были немного удивлены моим желанием организовать большой прием, но сопротивляться не стали. Как итог, арендованный у Романовых малый приемный дворец с залом на 1500 человек и приглашение всем родам без исключения с ограничением до 10 человек. Народу была тьма. Хе-хе-хе. И все они были нашими первыми слушателями. Хе-хе-хе. Мда. Хороший был юбилей. Удался. Просторный зал с голубым мрамором на полу и лепниной на стенах наполнялся людьми. Знатная аристократия группами прибывала одна за другой. Пышные платья, дорогие украшения богатых и влиятельных родов соседствовали с чопорными традиционными смокингами не столь удачливых и изворотливых аристократов. Однако, несмотря на все неравенство между родами, никто не воротил носа и не выказывал неприязни. Все были в гостях рода Мрак, и все имели личный разговор и предупреждение от Светланы, в девичестве Наумовой. Зал не был пустым, хоть и по традиции посередине зала было свободное место для традиционных танцев. По краям зала стояли столы на 10 персон, а также диваны и журнальные столики. Решение таким образом разместить мебель было не самым популярным, к тому же один из углов зала пустовал, но Гарри настоял на такой расстановке. «Доброго здравия!» — с улыбкой произнес глава рода Демидовых, заметив Евгения Наумова, что с супругой, одетой в шикарное платье с бриллиантовым колье, вышел от компании неподалеку от них. «Доброго, Семен Аркадьевич», — кивнул он. Супруга Наумова вежливо кивнула и улыбнулась. «Как ваши дела, Евгений Викторович?» — вежливо поинтересовался Демидов. «Я, простите, с этими разъездами по фабрикам и заводам совсем потерялся из светской жизни». «Весьма и весьма успешно», — кивнул Наумов. «Вам ли не знать, как родство с родом Мрак открывает все двери и делает наши предложения весьма интересными?» — с улыбкой добавил Демидов. «Да, Евгений Викторович, родство с родом Мрак многое значит, но не стоит забывать, что подобные приемы могут со временем перестать действовать, а то и вообще вызывать отвращение. Не наживайте врагов и живите своим именем и головой. Прекрасно вас понимаю и уже сталкивался с этой проблемой. Даже так, несмотря на то, что род Мрак сделал для империи, до сих пор находятся те, кто недоволен статусом рода. Неблагодарные будут всегда, увы». «Да», — вздохнул Наумов. «Пора бы привыкнуть к выходкам Гарри». Наумов усмехнулся. «Вы про тот взрыв в горах, и про него тоже», — улыбнулся Евгений Викторович и пригладил седую бородку. «Знаете, я слышал, что ветер дул в сторону Ставропольских уездов в тот день. Знатная вонь там стояла». «Ну, где поместье Мусаевых, а где Ставрополье?» — нахмурился Демидов. «Расстояние немалое, а там не реки из Деркхэм. В смысле, люди любят преувеличивать. Не без этого, но молва прошла знатная». «Куда без этого?» — кивнул Семен Аркадьевич. В этот момент в зал вошел Георгий Романов в сопровождении супруги и двух сыновей. Соблюдая этикет, к ним тут же подошли аристократы столика императорской крови. Демидов же вздохнул и покосился на своего собеседника. «Кстати, интересная вещь всплыла». «МММММ, о чем вы?» «В качестве разминки связался я тут с Яковлевым. Слышали о них?» «Не доводилось. Хотя постойте, это простолюдины. У них, вроде как, социальная служба». «Нет, социальный проект. Эти ребята собрали кучу народа и по всей стране занимаются социальными опросами». «Какой с этого толк?» — смутился собеседник. «А такой, что можно узнать очень много интересного. Я когда с торговой сетью по всей стране занимался, очень сильно помогло. Даже не знаю. Ну, вот к примеру, как по-вашему, когда сахар больше всего народ раскупает?» «Ну», — нахмурился Наумов. «На праздники, наверное. Ну, лет так 100 назад так и было, но сейчас раскупают в основном по осени и в середине лета. Ягода по лесам идет, и народ варенье варит. Понятное дело, что в городах оно немного по-другому. Пасха», — нахмурилась супруга Наумова. «На Пасху народ яйца берет, много. Кстати, да, и таких мелочей Яковлевы вскрывают много. Признаться, без их помощи мне бы пришлось тяжко, но я не об этом. Я задал им интересный вопрос: как народ у нас к Гарри Мраку Беленькому относится? А вот это действительно интересно», — вскинул брови Евгений Викторович. «Так вот, по результатам 80% народа относится к нему как к чудаковатому темному магу, что порой устраивает пакости, но за страну болеет, а пакости творит по большому счету безобидные и то со скуки». Наумов улыбнулся. «Да, я тоже был удивлен. Уж не знаю, что тут повлияло. Может то, что Мрак больше десятка социальных проектов держит, а может то, что он за свои шуточки всегда отвечает и испорченное оплачивает, но результат интересный, очень и очень интересный», — кивнул собеседник и покосился на Романова, который уже начал принимать остальных аристократов. «Что же, Семен Аркадьевич, пришло и наше время поздороваться с императорской семьей и представиться наследником». «И то верно», — кивнул Демидов, погладив руку своей супруги и отправившись вместе с Наумовым к императорской семье. В это же время, немного в стороне, вежливо отделавшись от гостей и расположившись на диване, сидели три супруги Мрак в великолепных вечерних платьях. «Даша», — тяжело вздохнув, спросил Светлана, — «у тебя что-то есть?» «Нет, я проверила все контуры. Никаких намеков на силу смерти нет». «Лена, ничего?» — поджав губы, ответила женщина. «Мы у тайной канцелярии анализатор проклятий Гарри взяли. Пусто. Ни малейшей реакции. Даже к императорской гвардии сунулись. Они гарантируют, что в защитные контуры зала не вмешивались». Светлана недовольно поджала губы и еще раз тяжело вздохнула. «Свет, может быть, он просто так, затворник, нелюдимый некромант, что готов сам на себя проклятие поноса наложить, лишь бы на прием не идти, внезапно устраивает такое сборище?» «Нет», — мотнула головой Светлана, задумчиво глядя, как очередная группа аристократов расшаркивается с императорской семьей. «Нет, он однозначно что-то задумал». Пока женщины задумчиво рассматривали императорскую чету, с которой поздоровались на правах гостей первыми, и обдумывали варианты выхода к своего благоверного супруга. В свободном углу начали суетиться слуги, вынося что-то под плотными пологами. «Кстати, а куда он делся?» — первой заметила Дарья. «Он после встречи императорской семьи куда-то исчез. Вроде как, в туалет или...» — нахмурилась Светлана и оглядела зал, тут же заметив суету в углу, где секретничали барышни. «А это что такое?» Гарри тяжело вздохнул и оглядел стоявшую перед ним первую рок-группу из одаренных. «Леня, что бы ни произошло, не взрывай барабан», — произнес он, глядя на молодого парнишку. Тот тяжело вздохнул, утер кулаком нос и кивнул. «Софа, не торопись соло, мелодию надо выдержать. Я дам знак, если ты опять ускоришься». Девушка поправила ремень бас-гитары, покрытый рунами, и кивнула. «Дедушка Му», — взглянул на старого вампира мрак беленький. «Честно, не ожидал. Ты сам предложил», — пожал плечами старый знакомый. «Я буду рад, если вы выступите со мной на моем дне рождения на соло-гитаре. Не твои ли слова?» «Да, но 3 месяца на десяток песен. Вы же не умели играть», — произнес Гарри и тут же нахмурился. «Не умели, ведь? Правда? Ну, кое-что я все же умел, но не на таком», — хмыкнул вампир и взглянул на свою гитару, на которой кровью были написаны руны. «Кстати, я узнавал. Никто не делал так с силой. Вы имеете в виду, что никто не играл при помощи силы?» Хмыкнул Гарри. «У меня не было другого выхода. Никто не позволит мне вмешаться в местное освещение и расставлять тут колонки, тянуть удлинители. Я месяц между репетициями создавал вашу маскировку. Местная защита на вас бы среагировала. Столько трудов ради десятка песен», — улыбнулся старик. Гарри вздохнул, улыбнулся до ушей и кивнул. «Они запомнят это надолго». Некромант взглянул на друга. «Боря, мы войдем в историю как самые отбитые одаренные», — с улыбкой произнес он. «Это мы еще посмотрим», — хмыкнула София, одетая в черное платье с белыми рюшечками. Гарри взглянул на Леонида, что смутился и тут же сказал. «Я все понял, ничего я взрывать не буду, господин», — подал голос слуга, просунувший в дверь голову. «Все готово». Мрак беленький размял шею и кивнул. «Наш выход, господа». Группа одаренных направилась в дверь, оказавшись в огромном зале, заполненным народом. С принесенных в угол вещей сорвали покрывало. Под ними оказалась барабанная установка для Леонида, а также пара стульев без спинок и 4 обелиска, покрытых рунами и сложными схемами. Не успела одаренная рок-группа встать по местам, как среди расступившихся гостей показались супруги мрак, беленький. Зашипела Светлана. «Не смей, слышишь, даже не думай». Гарри вышел вперед, достал артефактный микрофон и, с улыбкой глядя на своих жен, произнес. «Ребята, запускай». Первый, месть Гарри. Засветились огненные руны на гитаре Бориса. Он ударил по ним, и зал наполнился протяжным воем электрогитары. Затем по струнам ударил дедушка Му, отчего тут же написанные кровью руны дрогнули, а часть из них начала кровоточить, словно гитара была живой. Последней по струнам ударила София, гитара которой начала сочиться черным дымом, что медленно и не торопясь опускался на пол. «Раз, два, раз, два, три, четыре», — крикнул Леня, ударяя палкой о палку. Соло начал старый вампир, тут же выпустив силу. Зал наполнился мелодией, в которую включились вторая электрогитара и бас-гитара. Пошел ритм от Леонида. Гарри, глядя в глаза супругов, набрал полную грудь воздуха и начал песню. «Жизнь была хороша, свободная разбойничья душа, а теперь, точно в ряд, валяются бандиты, будто спят. Гарри нам удружил, в еду, мерзавец, яду подложил. Не успел убежать и пули в лоб ему не избежать». На угол начали оглядываться гости. Непривычные звуки привлекали внимание, и многие понятия не имели, что происходит. Однако после первого куплета гитары вошли в резонанс, и стены поплыли. Вместо шикарной обстановки вокруг людей образовался лес. Посреди зала, там, где было место для традиционных танцев, сформировался небольшой лагерь разбойников, где валялось несколько мертвых тел, горел костер и у него на боку лежал котелок с кашей. «А ну-ка выбей, брат, ему последний зуб. Мы все – покойники. Он тоже будет труп. Всем гореть нам в аду». Стервятники почуяли еду. Каждый, кто умирал, зуб Гарри, подползая, выбивал. Он хорош был в бою, а после изнасиловал свинью. Ржали все, как один, за это он и отомстил, кретин. Трое людей у костра лежало неподвижно, но двое наседали на третьего, ритмично нанося ему удары по голове. «А ну-ка, выбей, брат, ему последний зуб. Мы все покойники». он тоже будет труп. Леонид, бивший по барабанам, улыбался до ушей. Каждый его удар сопровождался снопом ярких оранжевых искр, что разлетались в стороны. Тьма, что туманом спускалась с гитары Софии, стала настолько густой, что закрывала ее ноги в белоснежных колготках. Гитара Бориса, как и он сам, окуталась голубым пламенем. Старый вампир же, впервые вступая на публике, умудрился перенервничать и слегка отпустил контроль. Его черты лица заострились, уши вытянулись, а легкая улыбка превратилась в оскал. «А ну-ка, выбей, брат, ему последний зуб, мы все покойники, он тоже будет труп, Гарри, сволочь». Музыка утихла, иллюзия распалась, и в полной тишине Гарри, державший микрофон, являвшийся по сути управляющим артефактом всего представления, поднял руку, привлекая внимание ошарашенных зрителей. «Доброго вечера всем, кто пришел на мой юбилей», — произнес он. «Я крайне рад всех видеть, беленький», — зашипела Светлана. «Для тех, кому может стать плохо во время выступления, на каждом столе есть вазочка с конфетами. Зеленые конфеты — валидол, красные — от рвоты, желтые, если вам покажется, что вас хотят убить», — с улыбкой до ушей продолжил некромант, не обращая внимания на разъяренное шипение супруги. «Если вам покажется, что рядом с вами вампир, вам не кажется». Мрак беленький обернулся к группе и с улыбкой скомандовал, не давая зрителям очнуться от шока происходящего. «Хороший пират, мертвый пират, заводи». Дедушка ему начал очень быстро выводить соло, а стены тут же поплыли, и публика оказалась на палубе огромного парусника. В лицо ударил морской ветер, а над головами хлопнули от ветра паруса. «Как-то раз в Карибском море захватили мы фрегат, он достался нам без боя», — ликовал в ту ночь пират. Эпилог. Молодой парень закрыл книгу и хмуро поднял взгляд на огромную картину. Картина, высотой не меньше 4 метров, занимавшую почти всю стену, была выполнена довольно искусно. Для ее создания был приглашен итальянский одаренный художник, благодаря чему краски на ней не тускнели, а часть элементов двигалась. На ней была изображены 3 молодые женщины. Стройная Светлана Мрак, фигуристая Дарья Мрак, а также высокая и жутко привлекательная Елена Мрак. Все они стояли у большого кресла и держались за его спинку. Лена с Дарьей с одной стороны, а Светлана с другой. «Как-то незаконченно получилось», — проговорил молодой парень, не сводя взгляда с женщин. «Так вышло», — раздался старческий голос. Парень повернул голову и обнаружил пожилую женщину в теплом пледе. «Бабушка Софа, вы что тут делаете? Мне тут парочка трупов нашептала, что трактат смертью отмеченных открыл для тебя допуск к дневникам моего братца», — прокряхтела старушка и, прошаркав ногами, уселась рядом с парнем. «Ага, как же, вижу, уже взялся за него», — парень улыбнулся, опустил взгляд на книгу у себя в руках и кивнул. «Да, бабуль, уже закончил, и как тебе?» «Такое ощущение, что он не закончен», — недовольно поджал губы парнишка, словно он его забросил. «Ну-у-у», — старушка поежилась, поплотнее укуталась. «Чертова старость, все время холодно. А по поводу дневника, это не совсем так. А как, он упоминал в дневнике дедушку Эму?» «Да, высший вампир». «Так вот, тот высший вампир заметил на его лице отпечаток мертвеца». «Что это?» «Понимаешь, сильные темные сущности, они могут видеть печати смерти. Это знак, что скоро человек умрет». «Предсказание?» «Нет, не совсем. Это не значит, что тебя убьют. Это значит, что отмеренное смертью время заканчивается». «Дедушка ему предупредил дедушку Гарри?» «Да», — вздохнула старушка. «Если меня не подводит память, это было, когда мы давали последний концерт в Париже. Вы гастролировали?» «Ну», — усмехнулась женщина. «Да, но весьма специфично. В основном по вампирским кланам. Да, еще на Востоке были. Илани нас прекрасно приняла, хоть и не смогла проникнуться нашими песнями. Дедушка Гарри из-за этого забросил свою историю?» «Нет, в смысле, да, но тут все оказалось сложнее. Печать смерти была у него и у его друга детства Бориса. Мусаев?» «Да», — кивнула старушка, подняв взгляд на картину. «Знаешь, они всегда были не разлей вода, все время вместе. Не поверишь, когда до них дошло, что им скоро придется уйти в небытие, они сначала напились в усмерть, а когда протрезвели, радовались». «Чему тут радоваться? Тому, что никто из них не будет жить без другого», — хмыкнула София. «Признаться, я не знаю, как бы твой дед мог жить без Бори. А дневник тут при чем? При том, что появилась у них дебильная идея уйти красиво, так, чтобы через столетия и тысячелетия оставить след в истории». Парень нахмурился и поднял взгляд на картину. «Ты про то проклятие?» — хмуро произнес он. «Да, проклятие, что запечатлит их на картине. Знаешь, в чем его смысл? Он появляется на этой картине в день своего рождения». София тихо рассмеялась и мотнула головой. «Это только часть. Часть проклятия, что касается нашего рода. Получается, что, да, в нем сотни слоев. Как только кто-то дочитает дневник, срабатывает условие, и в день его рождения они приходят на эту картину. В день рождения Мусаева они являются на картину в поместье их рода. А вот во все остальное время, они слоняются по картинам всего мира. В смысле, они могут заявиться в картину с пейзажем и начать танцевать. Могут заявиться в натюрморт и сожрать на двоих яблоко. Знаешь, был тут один художник, что нарисовал черный квадрат. Кто-то подумал, что это искусство, и этот кусок черного полотна оказался в галерее. Сторожа говорят, что картина как-то раз дрожала и тихо хихикала. Но как, парень почесал голову. Он появлялся в картинах, написанных после смерти, да, но это невозможно. На что наложено проклятие, если после смерти оно действует на картины по всему миру? В этот момент в картине показался лысый старичок с небольшой бородкой. Он с улыбкой оглядел присутствующих, прошел к креслу и уселся в него, закинув ногу на ногу, после чего уставился на молодого парня. «Все просто, Саша. Он умудрился проклянуть эту планету», — с улыбкой произнесла София. «В смысле?» — ошарашенно прошептал парень, не сводя взгляда с предка, что, сидя в кресле, улыбнулся до ушей, вытянул руку и показал потомку оттопыренный средний палец. «В прямом, Саша, в прямом. Он первый, кто проклянул эту планету». В картину вошел еще один старичок с огромным носом, седым коротким ежиком на голове и пристроился рядом со Светланой. Недолго думая, он поднял руку и пристроил два пальца за затылком Гарри Мрак Беленького, изображая рожки. «Твою мать, деда, как тебе такое вообще в голову пришло?» «Он был нестандартного мышления», — хохотнула София. «Крайне нестандартного. Многие его считали безумцем, некоторые — гением». «Безумный гений», — прошептал парнишка, не сводя взгляда с предка, что восседал на стуле и смотрел на него с довольной улыбкой. Старушка с улыбкой покивала и, глядя на своего брата, громко произнесла: «Давно не виделись, Гарри». Старик покосился на нее, подмигнул, а затем снова перевел взгляд на парнишку. «Он ведь не запер себя в картине?» – осторожно поинтересовался потомок. «Нет, это всего лишь проклятие. Проклятие двух друзей, что были всю жизнь вместе». Старушка поднялась и взглянула на парня. «Так и будешь сидеть тут или пойдешь со мной?» «Я велела заварить липовый чай». Александр поднялся, еще раз оглядел картину и усмехнулся. «Да, пойдем». Он взял под руку старушку и спросил: «Бабушка, а ты не писала мемуары?» «Я? А нет, моя жизнь была не настолько насыщенной. Вы же с дядей Леней команду «Гречка» сколотили?» «Ну, «Гречка» — это была официальная команда. Была еще шрапнель и белые трусики. Никогда о таких не слышал. И не услышал бы», — хмыкнула старушка, шаркая ногами. «Мы занимались очень редкими и сложными операциями. Вы работали на тайную канцелярию, и на них тоже», — хмыкнула старушка. «Расскажешь?» Старушка вздохнула, остановилась, оглядела парня с головы до ног, а затем ответила: «Вот когда поднимешь у мертвия второго порядка, поговорим». «Ну, баб, ты помрешь, пока я до него дойду. Этот трактат постоянно какую-то чушь сует вместо у мертвий». «Ага, в курсе», — хохотнула София. «Была бы моя воля, сжег бы к чертям собачьим. Хи-хи-хи, попробуй, это традиция. Пока ни у кого не получилось. В конце четвертой книги. Конец серии. Выдыхай, Сережа, выдыхай». Послесловие. Ребята, на этом все. По-настоящему все. История закрыта с глубокой грустью, сожалением и тяжелым грузом недосказанности. Много чего можно было придумать, многое можно было описать, но, увы, творчество не терпит плети и принуждения. История закончилась. Оборачиваясь назад, могу сказать точно: серия получилась рекордная. Книга за 21 день – это для меня кое-что невероятное. И ваша поддержка. Вот уж чего не ожидал, так такого отклика от вас. Хотелось бы сказать вам много теплых слов за поддержку, критику и просто внимание к этой серии. Без вас ни черта бы тут не было. Тут, по идее, должен был быть традиционный эпилог, но я решил, что в этот раз закончу немного по-другому. Я искренне хочу сказать спасибо Максу Пелых, дом которого превратился в перевалочную базу в Подмосковье для нашей семьи. Вообще не понимаю, как так вышло, что мы сошлись настолько, что дружим семьями. Человек просто читал меня, а теперь у меня на одного друга больше, что по нынешним временам ой какая редкость. Огромное спасибо Саше Мирошниченко из Краснодара, с которым также вместе умудрились попьянствовать, когда были проездом. Удивительный и творческий человек, Дмитрий Картузов, что стал для меня самым улыбчивым и веселым белорусом в мире. Да, мы тоже пили вместе, и пару раз заваливались к нему просто пьянствовать и поздравлять с днем рождения. Изумительный человек с не менее изумительной семьей, Сергей Рогачев, а вот с ним не пили, что помогает с вычеткой с черт знает каких времен, а также здоровяк Кирилл Августинович, что с доброй улыбкой внушает небольшой страх своими габаритами. Ну и конечно, Глеб. Господи, Глеб, тебе памятник надо ставить. Глеб, основной корректор, что разгребает за мной все то, что вы не видите. Да, согласен, есть проблемы с орфографией, ляпами и т.п. Но вы просто не видите всего объема работы, что выполняет этот человек. Тихо смахнул слезу. Все эти люди пришли ко мне на мой зов. В те времена, когда еще не было никаких заработков, а я просто не знал, как подойти к этой проблеме. Денег нет, а текст был ужасный. Я просто попросил помощи в сети. Тогда пришло много народу. Человек 30, но со временем все они ушли. Кто-то пропал, кто-то отказался, но тем не менее, остались золотые крохи, что я храню в душе как изумительных людей. Спасибо вам огромное, Кирилл, Макс, Дима, Сергей, Глеб, без вас я тоже не знаю, как бы все это вывозил. Ну, и еще раз спасибо вам, читатели. Без вас все это так и осталось в моей голове. Надеюсь, путешествие по миру из моей черепной коробки вам понравилось. Ну, а я пока в отпуск, в алкогольный и читательский запой. Перспективы неясны, будущее туманно, но свет цели ведет нас вперед.